Глава 29. Оскар. В глаза мне словно песка насыпали, и начинающийся день меня совершенно не радовал. Уснуть удалось лишь на рассвете, да и то сны были один другого краше, проснулся в холодном поту, не делая больше попыток уснуть. Да и все равно бы не получилось. Вскоре приехал Руслан. «Яна умерла», — сказал он, — «ночью». «Надо распорядиться насчет похорон», — ответил я так спокойно, что самому стало не по себе. А ведь когда-то, 15 лет назад, мне казалось вполне возможной вероятностью самому сдохнуть от того, что я любил ее, она любила не меня. Но я не злился на нее. Тогда я подспудно понимал, а теперь точно был уверен, мы не выбираем. Мы ни хрена не выбираем, кого любить. Мы можем сколько угодно говорить, что ценим в людях доброту и честность, а потом всю жизнь, как Янка, тащиться от совершенно никуда не годящегося самовлюбленного павлина, еще и предателя. И еще это... Голос Руслана заметно охрип. «Тебе к бате надо». Я знал его как облупленного Руслана. Он был настоящим другом, а не тем, кто много лет просто терся рядом, незаметно став частью жизни. И я знал, почему дрожит его голос. Я знал, что он налажал. «Что ты сказал ему?» «Все, что знал сам». «Зачем?» «Потому что ты ничего не делал». Я сделал глубокий вздох, чтобы не сорваться, но попытка взять себя в руки ни к чему не привела. «Да потому что, блядь, ничего не надо было делать!» Я дал ей время. Похоже, что она не успела воспользоваться им. Или не захотела. На что она, блядь, тратила его это время? «Поздно. Она у них всю ночь». Спускаясь в гараж, мельком глянул на себя в зеркало, что висело в коридоре. Глаза в красных прожилках. Отросшие волосы давно пора бы уже подстричь. Краши в гроб кладут. И, конечно же, сразу вспомнил о мертвой Янке, благополучно задвинутой в угол сознания, и кольнуло где-то в самой глубине. Время не просто лечит. Оно стирает, выстирывает воспоминания. Они словно старые простыни, теряют яркость и ветшают. Становятся ненужными и неважными, и почему-то сейчас от сознания этого больно. За руль сажусь сам. По дороге звоню Оксане, пусть занимается похоронами. Отзваниваюсь в детский дом. Юльку забрали сегодня. Все случилось быстро. В системе она увязнуть не успела. Ритка, родная тетя. Батя жил за городом. Целая фазенда, даже павлин имелся. Гулял по территории, выбираясь на улицу и зимой, по очереди поднимая озябшие на снегу лапки и печально волоча за собой поникший хвост. Фазенду я эту терпеть не мог, и с момента покупки показывался здесь раза три не больше. Машину бросил во дворе, пересек заснеженную лужайку под меланхоличным взглядом павлина и вошел в дом. Тихо. Встречать меня батя не спешит, осерчал. Я думаю, какого черта он до сих пор считает себя вправе распоряжаться нашими жизнями? Я давно уже вышел из возраста, в котором меня стоило опекать. Но я здесь. Но здесь я не для того, чтобы порадовать послушанием батю. Мне нужно забрать Нину. Я прошелся по огромным пространствам первого этажа. Заглянул в кабинет, но там бати не было. В библиотеке нашлась Рита. Это неудивительно, и я не удивлен. Только какого черта она здесь тусит? Книг она отродясь не читала. «Здравствуй, милый!» мурлычет она. «Что ты здесь делаешь?» Вопрос глупый, но именно он вырвался в первую очередь. Видимо, настолько охренел, увидев Ритку в почти распахнутом неглиже, в окружении сотен, возможно, и тысяч томов. Мой взгляд Ритка поняла иначе, чуть выгнулась, обнажая округлое бедро, шелковый халатик почти сполз с белых плеч. Мурлыкнула удовлетворенно. «А все уже, Оскар, поздно пялиться. Поезд ушел. Я предлагала тебе себя. А здесь я хозяйствую, милый. Как недавно удачно выяснилось, я беременна от самого бати. Вот увидишь, я рожу ему сына». «Удачи», — отмахнулся я. «Батя сам где?» «А черт его знает. Где-то тут. Здесь комнат этих». И сделала глоток из бокала. Я не стал вникать, что в нем находится. Это не моя зона ответственности. Я просто был рад, что с Ритой меня давно уже ничего не связывает. «Ты девчонку Янкину забрала, где она?» Так дома у меня. Оставила испуганного ребенка и уехала. Не читай мне морали, пожалуйста. Я захлопнул дверь и пошел дальше искать батю. Нашелся он в большом деревянном пристрое. Разделывал тушку какого-то некрупного копытного. Охоту батя тоже уважал. «Наделал ты дел», — усмехнулся он, откидывая в таз окровавленный ошметок. «Говорила она тебе что-то, твоя училка?» «Нет». «И мне нет», — удовлетворенно протянул он. «А стоило бы». «Я тебе ее не отдам». «Что за ажиотаж вокруг нее?» — вскинул брови я. Батя вздохнул печально, вытер руки тряпкой и закинул ее туда же, в таз. «Твоя вина! Ты чего молчал, что она вокруг трется?» «Не придавал значения?» «Не придавал он! А я вот предал и охренел!» «В общем, она останется тут и точка. Ярик вывезет потом куда-нибудь. Раньше надо было, да кто бы подумал-то!» Батя вышел из пристроя и направился в дом. Я следом за ним. «Я зачем?» «А что, я один все хвосты подтирать должен? И потом, молчит она, героиня? Мне не скажет. А тебе, глядишь, и скажет, что... Не зря, говорят, ночная кукушка дневную перекукует. Иди спустись». Я кивнул. Я был максимально спокоен и никак не реагировал на подозрительный батин прищур. Я ненавидел его, но я рос под его крылом. Я привык лгать ему, я успешно делал это столько лет. Нужную дверь в подвале мне отпер Ярик, штатный решала бати. Вошел в комнату я, страшась того, что могу увидеть, и с трудом сдержал вздох облегчения. Нина сидела на полу, практически целая и невредимая. Красивая, несмотря ни на что. Волосы растрепаны, на щеке след от пощечины. Колени ссажены весьма характерно, и у меня от ярости перехватывает дыхание. «Они не...» — Нина равнодушно пожимает плечами. «Нет, они меня не насиловали, если тебе интересно. Толкнули, упала, а штаны, видимо, для устрашения стянули». Из одежды на ней только рубашка и нижнее белье. Сидит в углу комнаты, прижавшись спиной к стене. Саженные коленки приводят меня в ярость и рвут душу своей трогательностью одновременно. Мне хочется защитить ее от всего мира, а еще... схватить за плечи и трясти, что есть сил, чтобы сказала, наконец, зачем появилась в моей жизни и перевернула ее с ног на голову. «Училка, значит?» «Училка», — кивает Нина. «Она самая». В комнате нет никакой мебели, и я опускаюсь перед ней на корточки. Ее глаза цвета сердитого неба смотрят в мои внимательно и с опаской. И за эти секунды между нами было сказано так много, что вслух, возможно, и не проговорить за жизнь, не найти нужных слов. «Я не могла не вернуться», — шепчет она. «Ты смог остаться, а я не вернуться, нет». И так мне хочется поцеловать ее разбитую коленку, подуть на нее, как ребенку, чтобы зажила скорее, что у меня сводит скулы. Но у меня нет права на слабость и нет права на ошибку. Я пришел получить ответы на свои вопросы, и мы оба знали. Усилием воли я разрываю зрительный контакт, встаю, отхожу от нее, оставляя ее сидеть на полу. Закрываю глаза на мгновение, отрешаюсь, а затем начинаю задавать вопросы. «При чем здесь Вадим?» «Я видела его. Только его и видела. Он стоял и брезгливо вытирал испачканную в крови обувь о диван. А наш диван!» А мама лежала недалеко на полу. Я догадывался, уже догадывался. Тем чертовым вечером у меня сломалась тачка. Мы должны были вместе ехать в соседний город. Бурные студенческие планы. Вадим слился резко и внезапно. «Бате нужна моя машина». «Нужна», — так он сказал. «Бате? У которого автопарк?» «Это сейчас, я думаю». Тогда разозлился. Весь вечер психовал, копался в своей... Назло, решил, сам поеду. Один. Руслана вообще в городе не было. Починил, когда уже поздно было. Выехал все равно. И так удивился, когда за городом уже увидел машину Вадима. Сел на хвост осторожно. Проводил до вылизанного красивого поселка в лесу. Там потерял, но, попетляв по улицам, нашел вдруг. Стояла, приткнувшись к забору со стороны леса, словно пряталась. И полез через забор, придурок. Дальше уже известная история. «Фотки видела?» «Ага, батю». Нина задохнулась от старой боли на мгновение, но быстро взяла себя в руки. «Он дружил с отцом, понимаешь? Я крестница его». «Как можно так? Оскар, скажи!» «Сама уже должна понимать, что можно все. И хорошее, и плохое. Чаще плохое. Меня тоже убить хотела». Она мотнула головой, но верилась мне с трудом. «Юля, тебе зачем?» «Я подумала вдруг, что можно остановиться. Можно чувствовать что-то другое. Не только жажду мести, понимаешь? Но теперь все». «Все?» «Совсем все. Поздно». «Я тебя 15 лет назад вытащил только для того, чтобы ты вернулась, и они все закончили. Восхитительный план. Вставай, пошли». Она вскинула на меня свои серые глаза, и я впервые вижу в них страх. Ничто человеческое не чуждо моей отчаянной учительнице. И это вдруг успокаивает. Она совсем не бесчувственный робот. «Куда?» «Рассказывать все бате, куда еще?» Рубашка соскальзывает с плеча, обнажая извилистый шрам. И она нервно возвращает ее на место, проверяя, все ли пуговицы из оставшихся на месте застегнуты. Дверь перед нами открывается.